Глава 6. Капитан Джим. Доктор Дейв и старая докторша пришли в маленький домик встречать молодоженов. Доктор Дейв оказался высоким, веселым и добродушным стариком с белыми бакенбардами, а его жена — нарядной, розовощекой маленькой особой с серебряными волосами, которая приняла Аню с распростертыми объятиями в прямом и переносном смысле. «Я так рада вас видеть, дорогая! Вы, должно быть, ужасно устали. У нас тут для вас легкий ужин, а капитан Джим принес вам форели. Капитан Джим, где же вы? Он, наверное, пошел выпрячь лошадь. Пойдемте наверх, там разденетесь». Следуя за старой докторшей по лестнице, Аня смотрела на все вокруг сияющими и внимательными глазами. Ей очень нравилось, как выглядит ее новое жилище. Здесь была уютная атмосфера зеленых мезонинов и даже что-то от ее собственных давних традиций. «Мне кажется, что я нашла бы в мисс Элизабет Рассел родственную душу», — пробормотала она, оставшись одна в своей комнате. Здесь было два окна. Одно из них, слуховое, выходило на гавань, гряду песчаных дюн и маяк. Окно мечты на пенистые воды, морей опасных в странах волшебства, — вполголоса процитировала Аня. Из второго окна, оно располагалось на фронтоне, открывался вид на небольшую, желтеющую несжатыми полями долину, через которую бежал ручей. Единственный дом, который можно было видеть из этого окна, стоял в полумиле вверх по ручью. Старый, со множеством пристроек, серый дом, окруженный огромными ивами, сквозь ветви которых его окна всматривались в сумрак, как робкие идущие глаза. «Интересно, кто живет там?» — подумала Аня. Этим людям предстояло быть ее ближайшими соседями, и она надеялась, что знакомство окажется приятным. Неожиданно ей вспомнилась красивая девушка с белыми гусями. «Гилберт полагает, что она не из этих мест», — размышляла Аня. «Но я уверена в обратном. Есть в ней что-то такое, что делает ее частью этого моря и неба, и гавани четырех ветров. Эти ветры в ее крови». Когда Аня спустилась вниз, Гилберт стоял перед камином, беседуя с каким-то незнакомцем. На звук ее шагов оба обернулись. «Аня, это капитан Бойд. Капитан Бойд, это моя жена». В первый раз Гилберт назвал Аню «моя жена» в разговоре с кем-то третьим и был опасно близок к тому, чтобы лопнуть от гордости. Старый капитан протянул Ане свою мускулистую руку. Они улыбнулись друг другу и с этого момента стали друзьями. Родственные души, словно корабли, обменялись опознавательными сигналами. «Очень рад познакомиться с вами, мистерис Блайт. Надеюсь, вы будете так же счастливы здесь, как была первая новобрачная, которая приехала сюда. А большего-то счастья и пожелать нельзя. Но ваш муж представил меня не совсем правильно. Капитан Джим, вот мое повседневное имя. И так как вы все равно кончите тем, что будете называть меня так, то вполне можете начать прямо с этой минуты. Вы, бесспорно, очень милая молоденькая женушка, мистерис Блайт. Гляжу я на вас, и у меня такое чувство, будто я сам вроде как только что женился». Последовал взрыв общего смеха, а старая докторша принялась уговаривать капитана Джима остаться и поужинать вместе с ними. «Благодарствуйте! Это будет настоящее удовольствие для меня. Мне, как правило, приходится есть одному. Нечасто мне представляется возможность сесть за один стол с двумя такими милыми, красивыми леди». Возможно, комплименты капитана Джима выглядят на бумаге весьма бесцветно, но делал он их с такой приятной мягкой учтивостью в тоне и взгляде, что получавшая эти комплименты женщина чувствовала: ей отдается дань восхищения достойная королевы, и отдается в манере, подобающей королю. Капитан Джим, благородный, простодушный старик, обладал вечно юными глазами и сердцем. У него была высокая, довольно нескладная фигура, сутуловатая, но свидетельствующая об огромной силе и выносливости. Чисто выбритое лицо, изборожденное глубокими морщинами и бронзовое от загара, густая грива темных с проседью волос, падающих почти до самых плеч, и удивительно голубые, глубоко посаженные глаза. Иногда они весело поблескивали, иногда туманились мечтой, а иногда их взгляд был устремлен в морскую даль с печальным выражением, как у того, кто ищет потерянную драгоценность. Ане еще предстояло узнать, что искал взором капитан Джим. Нельзя было не признать, что капитан Джим некрасив. Его впалые щеки, морщинистый рот и массивное чело не были созданы по канонам красоты, а множество невзгод и горестей, которые он испытал, оставили шрамы как на его душе, так и на теле. Но хотя при первом взгляде на него Аня отметила, что он некрасив, она никогда больше не вспоминала об этом. Дух, сиявший сквозь грубую оболочку, делал ее красивой в полной мере. Весело смеясь, они собрались вокруг накрытого к ужину стола. Пламя камина отгоняло прохладу сентябрьского вечера, но окно в столовой было распахнуто, и легкие морские ветерки входили, когда и как им заблагорассудится. Вид из окна открывался поистине величественный. Гавань, а за ней изгибающаяся дугой цепь невысоких лиловых холмов. Стол был уставлен всевозможными лакомствами, приготовленными старой докторшей. Но основное блюдо было, без сомнения, большое блюдо морской форели. «Вот подумал, что вам после путешествия она вроде как должна прийтись по вкусу», — сказал капитан Джим. «Более свежей форели и быть не может, мистерис Блайт. 2 часа назад она еще плавала в тихой заводи». «А кто же присматривает сегодня за маяком, капитан Джим?» — спросил доктор Дэйв. «Племянник Алек. Он знает это дело не хуже меня. Я, признаться, очень рад, что вы пригласили меня отужинать. Я изрядно проголодался. Обед-то у меня сегодня был не ахти какой». «Я думаю, вы на этом маяке почти все время полуголодный», — строго сказала старая докторша. «Не желаете утруждать себя стряпнёй? Вот и нет у вас никогда приличного обеда». «Нет-нет», — запротестовал капитан Джим. «Я готовлю, готовлю. Да я вообще живу как король. Вчера вечером ходила в деревню, купил 2 фунта мяса и думал, что сегодня у меня будет шикарный обед». «Ну и что же случилось с этим мясом?» — спросила докторша. «Вы потеряли его по дороге домой?» «Нет». Вид у капитана был весьма сконфуженный. «Как раз перед тем, как я собрался лечь спать, явился жалкий, вроде как беспородный пес, и попросился на ночлег. Думаю, он принадлежит кому-то из здешних рыбаков. Я не мог выгнать бедную дворнягу. У него была поранена лапа. Так что я запер его на веранде, только кинул ему старый мешок, чтобы он мог лежать на нем, а сам пошел в постель. Но почему-то я никак не мог уснуть. Тогда я задумался и вспомнил, что пес выглядел вроде как голодным». «И вы встали и отдали ему это мясо? Все мясо!» — вскричала докторша, торжествующе и одновременно осуждающе. «Да ведь не было ничего другого, что можно было бы дать ему», — примирительно сказал капитан Джим. «То есть ничего такого, что понравилось бы собаке. А он, похоже, действительно был голоден, так как слопал это мясо в 2 счета. Я отлично спал остаток ночи, но мой обед оказался скудноват. Картошка да вода — вот и вся еда, если можно так выразиться. Ну а пес припустил домой сегодня утром. Он наверняка не был вегетарианцем». «Надо же до такого додуматься! морить себя голодом ради какого-то дрянного пса!» — презрительно фыркнула докторша. «Ну, мы не знаем. Может быть, кто-то его очень даже ценит», — возразил капитан Джим. «По его виду этого, конечно, не скажешь. Но мы не можем судить о собаке только по ее внешности. Внутри-то он, возможно, как я сам, настоящий красавец. Хотя должен признать, что первый помощник отозвался о нем неблагосклонно и выражения употребил самые, что ни на есть, сильные. Но первый помощник не беспристрастен. Кошачье мнение о собаке мало что стоит. Но так или иначе, а я лишился обеда. Так что это изысканное угощение в этом восхитительном обществе – настоящее наслаждение. Великое дело иметь хороших соседей. «А кто живет в доме, окруженном ивами?» – спросила Аня. «В том, что в полумиле от нас вверх по ручью». «Миссис Мур», – сказал капитан Джим, а затем, словно в запоздалом раздумье, добавил. «И ее муж». Аня улыбнулась и мысленно представила себе миссис Мур, исходя из того, как капитан Джим сформулировал свой ответ. Очевидно, это была вторая миссис Рэйчел Линд. «У нас немного соседей, мистрис Блайт», — продолжил капитан Джим. «На этой стороне гавани домов раз-два и обчелся. Почти вся земля здесь принадлежит мистеру Хауэрду. И он сдает ее под пастбище. Зато другая сторона густо заселена народом, особенно Макалистерами. Там целая колония Макалистеров. Плюнуть негде. Как плюнешь, так непременно попадешь в какого-нибудь Макалистера. Я говорил на днях с одним старым французом. Он все лето батрачил на той стороне. Они там почти все Макалистеры, говорит. Там Нил Макалистер, и Сэнди Макалистер, и Сент Макалистер, и Уильям Макалистер, и Алек Макалистер, и Ангус Макалистер. Там почти так же много Элиотов и Крофордов, заметил доктор Дэйв, когда смех утих. У нас, Гил, на этой стороне есть старая присказка. От самомнения Элиотов, гордости Макалистеров и тщеславия Крофордов спаси нас, Господи! «А, впрочем, среди них полно хороших людей», — сказал капитан Джим. «Я много лет плавал с Уильямом Крофордом, и в том, что касается храбрости, выносливости и честности, этому человеку нет равных. Они на той стороне гавани умеют шевелить мозгами. Может быть, именно поэтому наша сторона и склонна дразнить их. Странно, не правда ли, что люди вроде как обижаются на каждого, кто родился хоть чуточку умнее их?» Доктор Дэйв, 40 лет враждовавший с той стороной, засмеялся, но спорить не стал. «А кто живет в сверкающем изумрудном доме у дороги в полумиле отсюда?» — спросил Гилберт. Капитан Джим улыбнулся довольной улыбкой. «Мисс Корнелия Брайант. Она, вероятно, скоро зайдет к вам в гости, поскольку вы пресвитериане. А если бы вы были методистами, так ноги бы ее тут не было. Корнелия методистов терпеть не может». «Весьма своеобразная личность», — со смешком заметил доктор Дэйв. «Закоренелая мужененавистница». «Зелен виноград?» — поинтересовался Гилберт, смеясь. «Нет, не зелен виноград», — с серьезным видом ответил капитан Джим. «В молодости у Корнелии был богатый выбор женихов, и даже сейчас ей надо сказать лишь словечко, чтобы увидеть, как все старые вдовцы подскочат от волнения. Но, похоже, она просто родилась чем-то вроде хронического отвращения к мужчинам и методистам. У нее самый злой язык и самое доброе сердце во всей округе. Где бы ни стряслась беда, эта женщина уже там и делает все, чтобы помочь, как самый нежный друг. Она никогда не скажет худого слова о другой женщине. А если ей нравится клеймить нас, негодяев мужчин, то я думаю, наши грубые старые шкуры вполне смогут это выдержать». «А вас, капитан Джим, она всегда отзывается хорошо», — заметила старая докторша. «Да, боюсь, что так. Мне это совсем не нравится. От этого у меня такое чувство, будто во мне есть что-то вроде как противоестественное». Глава 7. Невеста школьного учителя. «А кто была первая невеста, которая приехала в этот дом, капитан Джим?» — спросила Аня, когда после ужина они сели вокруг камина. «Не была ли она действующим лицом в романтической истории, которая, как я слышал, связана с этим домом?» — спросил Гилберт. «Помнится, кто-то говорил мне, что вы, капитан, могли бы ее рассказать». «Да, я знаю эту историю. Пожалуй, теперь я единственный в четырех ветрах, кто может помнить невесту школьного учителя. Какой она была, когда только что приехала на наш остров. В этом году исполнилось 30 лет со дня ее смерти. Но это одна из тех женщин, которых невозможно забыть». «Расскажите нам эту историю», — попросила Аня. «Мне хотелось бы узнать как можно больше о женщинах, которые жили в этом доме до меня». «Их было всего три. Мисс Элизабет Рассел, миссис Рассел и жена школьного учителя. Элизабет была милой, умной, маленькой особой, и миссис Рассел я тоже всегда считал очень приятной женщиной. Но обе они были совсем не похожи на жену школьного учителя. Учителя звали Джон Селвин. Он приехал из Англии учить ребятишек в Глене, когда я был 16-летним пареньком. Он совсем не походил на тех отщепенцев, что, как правило, приезжали в те дни на наш остров, чтобы работать в школе. В большинстве своем это были толковые, но пьющие малые, которые учили детишек чтению, письму и арифметике, когда были трезвыми, и лупили почем зря, когда были пьяны. Но Джон Селвин оказался утонченным и красивым молодым человеком. Он жил и столовался у моего отца, и мы с ним стали приятелями, хотя он был на 10 лет старше меня. Мы вместе читали, гуляли и говорили часами. Он знал наизусть, наверное, почти все стихи, какие только были когда-либо написаны, и обычно читал их мне на берегу по вечерам. Отец не сомневался, что это пустая трата времени, но вроде как не запрещал. Надеялся таким способом отвлечь меня от намерения уйти в море. Да отвлечь-то меня ничто не могло. Мать происходила из династии потомственных мореплавателей, и я был рожден моряком. Но я очень любил слушать, как Джон читает и декламирует. Все это было почти 60 лет назад. Но я и сейчас мог бы прочесть вам сотни стихов, которые узнал от него. 60 лет. Капитан Джим немного помолчал, пристально глядя на яркое пламя камина, словно в поисках минувшего. Затем, вдохнув, он продолжил свой рассказ. «Помню, в один из весенних вечеров я встретил его на дюнах. Настроение у него было вроде как приподнятое. Точь в точь, как у вас, доктор Блайт, когда вы привезли сюда сегодня вечером миссис Блайт. Я сразу вспомнил его, как только увидел вас. И он сказал мне, что в Англии у него осталась любимая, и что теперь она едет к нему. Меня это совсем не обрадовало. Ох, что за бездушный юный эгоист я был. Я подумал, что он будет уже не так дружен со мной, когда она приедет. Но у меня, по крайней мере, хватило такта не показать ему этого. Он рассказал мне все о своей невесте. Звали ее Перси Сли, и она, вероятно, приехала бы на наш остров вместе с ним, если бы не ее старый дядя. Дядя был болен, а так как он заботился о ней после смерти ее родителей, она не захотела оставить его одного. А теперь он тоже умер, и она ехала сюда, чтобы выйти замуж за Джона Селвина. Это было нелегкое путешествие для женщины в те дни. Ведь только вспомните, тогда еще не существовало пароходов. И когда же ты ожидаешь ее? Спрашиваю. Она отплывает на судне принца Уильям 20 июня, говорит он. Так что будет здесь в середине июля. Мне надо бы поговорить с плотником Джонсоном, чтобы он построил мне дом к ее приезду. Я только сегодня получил ее письмо, но когда распечатывал его, уже знал, что вести в нем добрые. Я видел ее несколько дней назад. Я не понял, о чем он говорит. И тогда он объяснил, хотя я, признаться, понял его объяснение не намного лучше. Он сказал, что это дар или проклятие. Его собственные слова, мистерис Блайт. Дар или проклятие. Он сам не знал, что это. Он сказал, что у его прабабки был тот же дар, и ее сожгли за это, как колдунью. Дело в том, что он впадал иногда в странное состояние. Транс, так, кажется, он выразился. Существует такая штука, доктор. «Безусловно, есть люди, которые подвержены временным помрачениям сознания», — ответил Гилберт. «Хотя это скорее по части исследователей психики, чем простых врачей. Как это проявлялось у Джона Селвина?» «Как обыкновенный сон», — скептически отозвался старый доктор. «По словам Джона», — задумчиво продолжил капитан Джим, «заметьте, я говорю вам только то, что он сам сказал мне. Так вот, по словам Джона, он мог видеть то, что происходит где-то далеко. И то, чему еще только предстоит произойти. Он сказал, что иногда такие видения – утешение для него, а иногда приводят его в ужас. За 4 дня до получения письма он был в таком состоянии. Вошел в транс, когда сидел вечером у камина, глядя в огонь, и видел старую комнату, которую хорошо знал в Англии. И в этой комнате Персис Ли, протягивающую к нему руки, радостную и счастливую. Потому-то он и знал, что получит от нее добрые вести. «Сон, обыкновенный сон», — насмешливо вставил старый доктор. «Возможно, возможно», — согласился капитан Джим. «То же самое и я сказал ему тогда. Было гораздо удобнее думать так. Мне не нравилась сама мысль, что он видит подобные вещи. От нее становилось по-настоящему жутко. «Нет», — говорит он, — «мне это не снилось. Но не будем больше говорить об этом. Ты уже не будешь мне таким другом, как прежде, если станешь много думать об этом». Я сказал ему, что ничто не может изменить моих дружеских чувств к нему. Но он только покачал головой и говорит: «Мне уже доводилось терять друзей из-за этого, и я их не виню. Бывают моменты, когда я испытываю сам к себе не столь уж дружеские чувства, и все по той же причине. В таком даре есть что-то от неземных сил. Добрых или злых, кто скажет? А все мы смертные, стараемся избегать слишком близкого знакомства и с Богом, и с дьяволом». Это его собственные слова. Я помню их, как если бы все происходило только вчера. Хотя мне было и не совсем понятно, что он имеет в виду. «Как вы полагаете, доктор, что он имел в виду?» «Сомневаюсь, что он сам это знал», — ворчливо отозвался доктор Дэйв. «Мне кажется, я понимаю», — прошептала Аня. Она слушала, как в детстве, с плотно сжатыми губами и сияющими глазами. Капитан Джим взглянул на нее с улыбкой восхищения, а затем продолжил свой рассказ. «Ну, вскоре все в округе уже знали, что к учителю едет невеста, и все радовались, так как очень уважали его и ценили. И каждый интересовался его новым домом, вот этим домом. Джон выбрал это место для постройки, так как отсюда видна гавань и слышен рокот моря. Он сам разбил сад для своей невесты. Только ломбардских тополей здесь тогда не было, Их посадила потом миссис Рассел. Зато в саду есть сдвоенный ряд розовых кустов, которые посадили там для невесты учителя маленькие девочки, ходившие тогда в здешнюю школу. Он говорил, что розовые розы — в честь ее ланит, белые — в честь ее чела, а красные — в честь уст. Он читал так много стихов, что потом у него вроде как вошло в привычку всегда говорить стихами. Почти каждый прислал ему какой-нибудь небольшой подарок, чтобы помочь обзавестись хозяйством. Когда Расселы поселились в этом доме, они были людьми зажиточными и, как видите, не скупились, обставляя его. Но самые первые вещи, которые появились в этом доме, были довольно простыми. Зато все они были сделаны с любовью. Женщины присылали лоскутные одеяла, скатерти и полотенца. Один мужчина сделал комод, другой — стол и так далее. Даже старая слепая тетушка Маргарет Бойд сплела в подарок маленькую корзиночку из пахучей травы, что растет на дюнах. Жена учителя пользовалась этой корзиночкой много лет, хранила в ней носовые платки. И, наконец, все было готово, вплоть до поленьев в большом камине, который оставалось только зажечь. Камин тогда был не такой, как теперь, хотя располагался на этом самом месте. Мисс Элизабет пришлось переделать его, когда лет 15 назад она ремонтировала дом. А раньше здесь был большой старинный камин, в котором можно было зажарить быка на вертеле. Сколько раз сиживал я здесь и рассказывал свои истории, так же, как в сегодняшний вечер. И вновь последовало молчание. К капитану Джиму пришли на мимолетное свидание гости, невидимые для Ани и Гилберта. Те, кто сидел вместе с ним у этого камина в былые годы и чьи глаза сияли весельем и радостью новобрачных. Здесь, в давно минувшие дни, звенел беззаботный детский смех. Здесь собирались в зимние вечера добрые друзья. Здесь были танцы, музыка, шутки. Здесь мечтали юноши и девушки. Для капитана Джима маленький домик был населен зовущими тенями воспоминаний. 1 июля дом был готов. Учитель тогда начал считать дни. Мы часто видели, как он бродил по берегу и говорили друг другу. Совсем скоро она будет с ним. Ее ждали в середине июля, но она не приехала. Никто не тревожился. Корабли тогда нередко задерживались на несколько дней, а то и недель. Принц Уильям запаздывал на неделю, потом на две, потом на три. Тут уж мы начали бояться. И чем дальше, тем больше. Под конец мне было невыносимо тяжело смотреть в глаза Джона. «Знаете, мистерис Блайт», — капитан Джим понизил голос, «мне тогда приходило в голову, что точь-в-точь такой взгляд был должно быть у его прабабки, когда ее жгли на костре. Он мало говорил в те дни, уроки вел точно во сне, а после занятий спешил на берег. Много ночей бродил он там с темноты до рассвета. Люди говорили, что он теряет рассудок. Никто уже ни на что не надеялся. Принц Уильям запаздывал на 8 недель. Была уже середина сентября, а невеста учителя все еще не приехала. И никогда не приедет, так мы думали. Потом разразилась ужасная буря, которая длилась 3 дня. В тот вечер, когда она улеглась, я пошел на берег и там увидел учителя. Он стоял, скрестив руки на груди и, прислонясь к высокой скале, и смотрел в море. Я заговорил с ним, но он не ответил. Его глаза, казалось, неотрывно смотрели на что-то, чего я не мог видеть, а лицо было окаменевшим, точно у мертвого. «Джон, Джон!» — звал я. Именно так, как испуганный ребенок. «Очнись, очнись!» Странный пугающий взгляд словно угас в его глазах.

с ней не станешь вести разговоры о яйцах и масле. И подумать только, что я представляла ее второй миссис Линд. А ты, Гилберт, хоть раз видел мистера Мура? Нет, правда, я видел несколько мужчин, работавших на полях возле фермы Муров, но не понял, кто из них хозяин. Она ни разу не упомянула о нем. Я уверена, что она несчастна. Из рассказанного тобой я делаю вывод, что она вышла замуж прежде, чем стала достаточно взрослой, чтобы твердо знать, чего хочет, и слишком поздно обнаружила, что совершила ошибку. Это не такая уж редкая трагедия, Аня. Сильная женщина мужественно перенесла бы такое несчастье, но миссис Мур, очевидно, позволила ему ожесточить и озлобить ее. «Не будем осуждать ее, пока нам ничего о ней не известно», — призвала Аня. «Я не верю, что ее случай такой уж заурядный. Ты сам, Гилберт, отметишь ее удивительное обаяние, когда встретишься с ней. Это нечто совершенно не связанное с ее красотой. Я чувствую, что она обладает богатым внутренним миром, куда друг мог бы войти, как в сказочное королевство. Но по какой-то причине она от всех отгораживается и не дает своим способностям развиться и расцвести. Да-да, я с тех самых пор, как рассталась с ней, все билась над тем, чтобы определить для себя, какое именно впечатление она производит. И, пожалуй, это наиболее точное определение, какое я могу дать. Я намереваюсь спросить о ней у мисс Корнелии.